Его слова меня прямо воодушевили, несмотря на случившееся, а тело словно налилось силой, как и у всех ребят, которые начали очень неуверенно вставать. Пока воздействие на разум нейтрализовано, выживаемость, уровень 22, а что это было, он может влиять на чужой разум, это воздействие дьявольского фрукта, столько вопросов, но сейчас об этом лучше не думать, ребята уже бросились бежать и, чтобы не выделяться, я бежал вместе с ними, но без внушения, с каждой минутой все больше сомневаюсь, что пойти сюда было правильным решением, вот только сбегать сейчас еще большая глупость, ладно, пока что у нас схожие с ним цели, сделать меня сильнее, а там будем думать. Весь день продолжилась пытка, подкрепляемая тумаками от пиджаков и речами от учителя. На обед нас никто не отпустил. До окончания первого дня тренировок продержались не все. Три парня и три девушки как по свистку свалились на пол и начали кашлять кровью. Их отправили в лазарет, что очень сомнительно, учитывая с какой легкостью вчера учитель выбросил парня за забор и как он застрелил сегодня одного из нас. На ужин опять была огромная гора приготовленного мяса. И сегодня не я один с жадностью опустошил тарелку до блеска. После ужина нас не отпустили спать, а повели на минус шестой этаж, где было очень много комнат, чем-то похожих на жилые. В каждую комнату определяли по одному человеку, но, после столь утомительной тренировки и столь сытного ужина, все были в состоянии полудрема, зачем мы здесь? Одна из комнат досталась мне. В центре комнаты стоял стул. Комната была пустой и полностью белой. На стене же, за стулом почти у самого потолка, висела палка, на которой стояла улитка и глаза ее светились. Очередное творение этого странного мира. Меня усадили на стул и на стене, словно на проекторе. Начали появляться сменяющиеся картинки. Это видео. Видео о том, как пираты напали на город, грабили и убивали, а следом явились агенты и спасли жителей. Люди восхваляют, аплодируют и благодарят за спасение. Да, будь я ребенком и правда поверил бы в происходящее. Воздействие на разум нейтрализовано. И здесь, и как удачно подобран момент, каждый из нас выложился больше чем на 100%, усталость просто сумасшедшая. Затем ужин, после которого мы расслабились как физически, так и морально, готовясь ко сну, а тут порция промывочки. Так они и создают верных себе агентов, готовых плюнуть на свою жизнь, ради эфемерной справедливости. Полоскание мозга длилось еще час, фильмы были сняты откровенно убого, и все несли один посыл, мировое правительство, добро, пираты, зло, и нас наконец отпустили спать. На следующий день было то же самое, и на следующий. В изнурительном темпе, подкрепленные промывкой мозгов, дни пролетали незаметно. Даже и не скажу, сколько точно времени мы уже находимся в этом комплексе. По моим прикидкам примерно 3 года. Атрибуты скакали как на дрожжах. Наше питание и тренировки я бы мог отнести к их разновидности. Хе-хе. Система развития. Инфа. Имя пользователя. Максим. Уровень. Раса. Человек. Пол. Мужской. Очки здоровья. ОС. 1222. СВ, очки маны, ОМ, ограничение мира, энергия жизни, 2350, С плюс Л, В, энергия души, 126, П плюс И, У, сила, 826, ловкость, 924, выносливость, 547, привлекательность, 710, интеллект, 58, удача, 57, навыки, языки, выживаемость, 44 уровень, любовные игры, 16 уровень, анализ, 12 уровень. Выживаемость тоже подскочила, остальное же развивалось в более медленном темпе из-за простого взросления моего тела. Из 280 в рядах учеников, хотя просто нелепо называть то, через что мы все прошли обучением. Так вот, осталось нас чуть меньше сотни, но сейчас уже все уверенно выполняют указания учителя и по этому поводу все мы получили похвалу. И, в довесок, новый режим тренировок, который начнется с завтрашнего дня, чтобы не бегать весь день. Теперь нам выдали гири. Изначально это была гиря на 1 килограмм каждому, что было не сильно напряжно, но одна блондинка, моего возраста, выдала фокус, обогнав всех и заявив учителю, что это было слишком просто. Да, ей тоже удалось продержаться. И взгляд все еще горит непонятным светом, и учитель за ней наблюдает более тщательно. По характеристикам она на 2-м после меня месте среди всех нас. Вот только я, как и раньше, продолжаю не отсвечивать и держаться в золотой середине. После ее выходки грузы прибавили еще по 2 кило и в сумме вышло 3. А вот всеобщие взгляды не сулили ей ничего хорошего. После ужина иду я, значит, к себе в комнату, как, тух, глухой удар привлек мое внимание на минус втором этаже, где никто раньше не жил. Заглянув на этаж, застал вполне ожидаемую картину после сегодняшней тренировки. Девушка была на полу, уперевшись руками. Лицо ее было скрыто длинными светлыми волосами, но легко можно разглядеть, как с ее лица на пол капает кровь. Ее окружали трое парней и девушка, а на моем пути стояло еще двое, парень и девушка. Все они были старшими, а те, кто стоял на стреме, это ребятки, которые еще на вступительном убивали, пойдя по противоположному берегу. Дураку понятно, что они задумали. «Уходи», — оскалился парень, а девушка за него продолжила, «если, конечно, хочешь пережить сегодняшний день». Глава 6. Обучение, часть 2. «Ребята, вы хорошо подумали», — стоя перед парнем и девушкой, сказал первое, что в голову пришло, «куда меня понесло». «Да, я сильнее и могу их укатать, их физические характеристики примерно равны, в диапазоне между 14 и 18, у попавшей в беду девушки в районе 20, она сама может дать им бой, а с довеском в виде меня, у крутышей шанса нет, но ни их, ни ее я толком не знаю, что за выходки с моей стороны, героизм мозга подхватил, может не, заткни пасть, слабак», перебил высокомерно парень, который примерно со мной одного роста, как и его подруга. «Их ни капли не смущает, что я как бы на 10 лет их младше. Ребят, у нас тут свидетель нарисовался. Если не хочет присоединиться и поквитаться с этой выскочкой, пусть валит и помалкивает», не оборачиваясь, мерзко посмеялся один из тех, кто обступил девушку, «а если уже возомнил себя агентом справедливости, может остаться и присоединиться к ней». «Слышал, слабак, проваливай», в той же манере ответила девушка на стреме. «Если зол на нее, можешь радоваться, ребятки посильнее научат ее жизни. Как меня морозит это их слабак». За годы тренировок в нашем небольшом коллективе образовалась группа из старших, хотя учителя и его помощники всячески этому препятствовали, что возомнили себя лучше всех. Они не были сильнее или быстрее других, наоборот, учитывая их возраст и такие же способности, как у младших, их перспективы даже хуже. По сути, они были такими же, как все, а возомнили себя. На тренировках группировались и заставляли остальных, слабаков, бежать позади, получая все тумаки. Если же кто-то не соглашался с их правилами, получал тычки или подножки уже от них. Они мешают своим, ставя себя лучше других. А теперь вот до чего дошло. Послушайте. Наконец я нашел довод заставить этих упырей разбежаться, глазами зацепившись за улитку, что висело прямо над нами. Вы думаете? В следующий миг на меня полетело два кулака. Парень стоял справа и выбросил в мою сторону правую руку, а его подружка оказалась левшой, и ее левый кулак тоже летел мне в лицо. Вот только их скорость. Для меня их удары словно в замедленной съемке, невероятно. Никогда бы не подумал, что при сильной разнице в характеристиках так бывает. Я в прямом смысле вижу, как кулаки плавно движутся в мою сторону. Я могу легко рассчитать их траекторию и даже прикинуть варианты своих дальнейших действий. Хотя тут все очевидно, может, в этой жизни это моя первая драка, но в прошлой я не раз участвовал в драках, как бил рожи, так и в морду получал. В прошлом мире, в ситуации, когда у врага численное преимущество, был только один вариант уцелеть – бей и беги. Не беги, а бей и беги. Неожиданный удар застанет противников врасплох и даст фору хотя бы в пару секунд, а дальше все зависит от ног. Как говорится, быстрые ноги ничего не боятся. Сейчас ситуация иная, бежать нельзя, да и куда мы в бункере под землей, не побегу же я под юбку к учителю. Драться, превращая все в куча мала, тоже глупо, а значит, нужно быстро и эффективно бить в уязвимые места, сокращая количество противников. Резкий рывок вперед, толкаю парня в левое плечо, заставляя развернуться, и его кулак меняет траекторию, по моим расчетам прямо в лицо его подруги. А сам, сравнявшись с растерянным противником, наношу резкий удар лбом в переносицу, и он уже сидит на полу, заливая себя своей же кровью. А его подруга обернулся на полу и держится за глаз. Отличный расчет. Повезло, что его кулак прилетел прямо ей в глаз. Хоть все здесь присутствующие уже перешли далеко за планку нормального человека, уязвимые места наших тел, все еще уязвимые, глаза, уши, нос, про пах вообще молчу, но это на крайний случай. «Ублюдок!» – заорал парень, держать за нос. «Ты покойник, теперь вы оба сдохнете. Гасите его!» «Ха! «Мне удалось привлечь ваше внимание», — хмыкнул скорым до расправы уркам, что уже позабыли, ради чего здесь собрались и сосредоточились на мне, готовясь к нападению. «Теперь послушайте, если сами головой думать не хотите», — тоже сосредоточился. «Вдруг у кого-то из них все же есть мозги, и он нападет прямо посреди моих слов. Численный перевес все еще на их стороне». Учитель четко сказал: «С завтрашнего дня тренировка на целый день будет сжата в тренировку на полдня. Не сократится, а ужмется. Или нужно объяснять, что это значит? Ее поощрение – это пустые слова. Нас как заставляли тренироваться на пределе возможностей, так и продолжат, а вы устроили ей темную. Уверен, это было сделано специально, а вы устроили этот цирк прямо под Дэн Муши. Да», – указал прямо на улитку. «Она наверняка засняла все, что здесь произошло. Вперед, нападайте, если вы все еще думаете, что это здравая идея». Парень покрупнее, что был среди этих упырей главарем, поморщился и оглянулся, явно только сейчас понимая, какую они сделали тупость. «Еще неизвестно, чем для нас всех это завтра выльется», — подкрепил ранее сказанное, чтобы они окончательно потеряли желание продолжать. «Уходим», — махнул главарь и направился мимо меня к главной лестнице, а за ним потянулись остальные. Я так разозлился, что перестал мыслить здраво, но этот слабак прав. «Подожди, он нас побил», — подскочил на ноги пацан с разбитым носом, догоняя главаря. «Ты так это оставишь?» «Точно, гебухе-бухе», — засмеялся бугай, какой же мерзкий у него смех, а его шестерки неуверенно поддержали, не понимая, что тут смешного. «Согласен», — кивнул он, — «вдвоем получить от слабака не каждый так сможет». Шестерки начали ржать куда увереннее. «Поздравляю», — положил руку на плече парню. «С сегодняшнего дня вы двое переходите в великую группу слабаков». Развернулся и направился к лестнице, бросив идущим рядом: «Мне доходяги рядом не нужны». Парень опять плюхнулся на пол, но уже совсем по другой причине. «Если бы они 5 минут назад тут не пытались убить девушку, может, я его пожалел бы. Хотя, кто он мне такой? Лучше проверю, как там пострадавшая». Подошел к девушке, протянул ей руку, чтобы помочь встать, но все, что я получил, это шлепок по руке и убегающую вслед ушедшим бугаям девушку. Даже спасибо не сказала. «И что с ее раной? Я же видел кровь. Ты за это поплатишься». О, этот дурачок очухался, еще и подружке помог встать, и в обнимку они ушли к лестнице. Ну и я туда же. Как тупо вышло. Сыграл в героя и остался дураком. Будет на будущее уроком думать головой, а не тем, что между ног. Она, конечно, девушка красивая, но учитывая всю ту промывку мозгов, которой нас пичкали все эти годы. Но на утро произошли изменения. Во-первых, в столовой я сидел не один, вчерашняя жертва сидела рядом. Из-за того, что комплекс рассчитан на куда большее количество человек, нас осталось не больше сотни, в столовой настолько много свободных столов, что каждый может сидеть за своим личным, конечно, кроме наших силачей, которые всегда сидели вместе. Вторым изменением оказалась внешность моей соседки. Девушка обстригла волосы до плеч, или скорее оборвала, банный день раз в месяц, где нас стригут, бреют и тому подобное, и он был точно не вчера. На ее лице красовалась черная повязка, полностью закрывая левый глаз. Повязана она была через всю голову и довольно хорошо, но явно накладывал ее не медик, да и не бинт это, а кусок ткани от ее одежды. Хотя, на ее месте я бы поступил так же, рану нужно обработать, но идти к врачу смерти подобно. Оттуда еще не вернул ни один наш так называемый коллега. Царапина или же перелом, все, кто попадал к врачу, не возвращались. Девушка молчала, как и вчера. О чем она думает? Хоть бы слово проронила, чего она сидит со мной. Но были тут и те, кого легко понять и без слов. Парень с двумя синющими фонарями и его подружка с одним, менее синим, смотрели в мою сторону с непередаваемой жаждой крови. «Ты ж сам ей в глаз зарядил. Я там почти не виноват. Тренировка же была, ее не было, по крайней мере для тех, кто участвовал во вчерашней потасовке». Учитель прямо заявил: «Это была проверка на гниль в нашем характере, и потому все участники были наказаны. Первая часть наказания – 10 плетей, каждому. Даже жертва той облавы получила», цитируя учителя, «не смогла предвидеть очевидную засаду, да еще и получила повреждения. 10 плетей, как и всем. Затем нас избивали, называя это спаррингом с помощниками учителя. И это были не слабаки, которые нам одежду приносят и в столовую водят, а его два основных помощника. Их имена я до сих пор прочитать не могу. В итоге все свелось к тому, что ты или стоишь и получаешь тумаки, от которых, кажется, дух вылетит из тела, или лежишь и получаешь тумаки в два раза сильнее. Выдержали спарринг не все. Парень, которому я сломал нос, выхаркал лужу крови и упал без сознания. Его унесли к врачу. Хоть это и была веская причина порадоваться, ведь одной проблемой стало меньше, но на это у меня не было сил. После спарринга нас отпустили на обед. За все проведенные здесь годы мы впервые попали на обед, который обещали с самого начала. После обеда нас отправили учиться. В прямом смысле. Усадили за парты, пришел учитель, написал на доске символы, которые оказались местным алфавитом. Только я их видел, как символы моего родного языка, из прошлого мира. И когда учитель вызывал меня, спрашивая значение того или иного символа, я отвечал ровно то, что видел, и он принимал это за правильный ответ. Похоже, система работает в обе стороны. Я понимаю, что мне говорят и пишут, и меня понимают, неважно какой язык я использую. Удобно. Меньшего ожидать от системы, созданной богами, создавшими этот мир, было бы глупо. Так до конца дня мы и повторяли алфавит, а на утро не стала второй синеглазой, или скорее фонареглазой. Похоже, и она не выдержала спаррингов, хотя вчера она выглядела нормально. Чего я переживаю? Проблема решилась сама собой. Мой урон никак не мог сломить их тела, а если сломил дух, значит они были к этому не готовы. Возможно, они сломались от того, что их главарь кинул. У меня же появилась постоянная соседка, девушка с повязкой заселилась в соседнюю комнату. В столовой, на тренировках и на занятиях постоянно держалась рядом, хоть и продолжала молчать. В остальном же все было по-старому, и дни начали течь совсем незаметно. Тренировки стали еще жестче, хотя, казалось бы, куда хуже. Наша группа опять начала редеть. С обеда нас учили. Сначала писать и читать, затем считать. Следом мы освоили несколько книг, где бравые агенты мирового правительства спасали мир от грязных пиратов. Другой тематики у них, похоже, нет. Ну а с недавних пор нам начали преподавать практические знания мира. Первым делом заставили выучить все титулы местной знати. И я эту хрень слушал по принципу: в одно ухо влетает, из другого вылетает. Смешно, моя главная задача — покорить этот мир, а я буду перед кем-то выслуживаться. Следом шли звания Сейферпол, ЦП и Морского дозора. В ЦП их по сути и не было, есть агенты и их начальник. Начальник выдает задание, агенты выполняют, конец. Связано это с тем, что организация тайная, обычным людям знать о ее существовании не нужно, и уж тем более различать, кто над кем главный. «Это не вашего ума дело», — сказал учитель, — «высшие чины сами разберутся. Ваша же задача — беспрекословно выполнять приказы». Морской дозор в этом плане сильно отличался, насчитывая более десятка званий, которые я решил на всякий случай выучить. Офицеры флота, адмирал флота, адмирал, вице-адмирал, контр-адмирал, коммодор, капитан, командир, лейтенант-командир, лейтенант, младший лейтенант, энсин, низшие звания, мичман, главный корабельный старшина, главный старшина, старшина, матрос, младший матрос, матрос-рекрут или рекрут, юнга, специальные звания, главный инспектор, инструктор. На низшие звания и специальные агенты могут плевать с высокой колокольни. В прямом смысле, офицерский состав — другое дело. МД, аналог полиции местного мира. Позицию адмирала флота может занимать только один, сильнейший и, по идее, самый умный дозорный. Он и управляет всей организацией, конечно же, подчиняясь мировому правительству. Следом идут три адмирала, главная сила дозора. Но эту позицию могут занимать одновременно только трое, чтобы МД не вышел из-под контроля МП, хоть это и полиция, она не должна пойти против главной власти мира. Ну а дальше идут, если одним словом обобщить, бойцы, которым выделена своя территория, на Гранд Лайн, или же в одном из четырех океанов, в зависимости от их личной силы. Там они и следят за соблюдением законов и сбором подати МП. Если же люди отказываются платить, дозор оставляет их без защиты, а там пираты. Все, кто хотят чувствовать себя в безопасности, платят. Насколько я помню из прошлой жизни, не особо дозор справляется со своими обязанностями. И это, не говоря о продажных дозорных. Еще, из кучи бесполезной инфы, я выудил виды ден-ден-муши. Во-первых, их немного видов, а во-вторых, это местный аналог электроники из моего прошлого мира, а я очень сильно скучаю по телефону и ноутбуку, а еще интернет. Этому миру определенно нужно развиваться и побыстрее. Итак, начнем с простого. Дэн-дэн-муши для звонков. Всего их два типа. Обычный и детский. Отличаются они размерами. Детские легко помещаются в руку или карман, а обычные могут достигать огромных размеров. Еще отличаются радиусом действия. Детские используются, к примеру, в тайных операциях, чтобы общаться между агентами. Обычные используются для общения на больших дистанциях. Детские являются аналогом раций, а обычные – телефона. Следом идет пара – черный и белый дэн-дэн-муши. Черный используется для перехвата звонков, а белый – для защиты от перехвата. Белый – шифратор, черный – даже не знаю хорошего аналога. У меня при мысли о перехвате звонков или сообщений всегда в голове всплывает картинка двух КГБов. И последняя пара – дэн-дэн-муши видео и наблюдение. Видео представляет собой связку из двух и более улиток, но две обязательно. Одна выступает в роли передатчика того, что видит, а вторая приемника. Простой аналог – репортаж в прямом эфире, когда мы в телевизоре можем видеть, что снимает для нас камера. Дэн-дэн-муши наблюдение – это самая обычная камера, вон, они в комплексе на каждом углу висят для слежки за нами. Еще, насколько я помню из прошлой жизни, есть золотой дэн-дэн-муши, который вызывает сокрушительную атаку в любую точку мира. Учитель про нее нам не рассказал, а я уже откровенно и не помню, сколько кораблей в ней участвует, и кто из чинов дозора. Но атака эта ужасающей мощи. Она стирает целые острова с лица земли. Вроде это все, что было из интересного. Вчера произошло неслыханное. Учитель отменил все тренировки и занятия, запретив заниматься самостоятельно. Ученики, торжественно заявил учитель, заведя нас в странное помещение, внешне схожее со спортзалом, только стены было каким-то странным. Не знаю, как это объяснить, но от стены исходило неприятное давление, проступая мурашками на коже, будто на тебя смотрит со всех сторон миллионы глаз. Гадко. Поздравляю вас всех с прохождением первого этапа обучения. Больше не будет изнуряющих тренировок до обеда и обучения после. Сегодня начинается второй и финальный этап. Кто его пройдет, станет полноправным агентом справедливости на службе у мирового правительства. Но не вздумайте расслабляться. Сразу же осек учитель радость некоторых ребят. Этот этап куда сложнее предыдущего, но вы сами могли увидеть, оно того стоит. И сегодня мы начнем изучение самой главной, на мой взгляд, техники ракушики, сору. Глава 7. Обучение, часть 3. Небольшое пояснение. Я знаю, что в ВП техники управления жизнью и ракушики подаются как две отдельные техники, но мне видится это как две стороны одной медали. Ракушики, как низкоуровневая, принудительно использующая лишь мизерный процент энергии, а управление жизнью, сэймэйкикан, как высокоуровневая техника, позволяющая по сути то, что и могли персонажи в ВП. Приятного чтения. Вы все уже видели эту технику в исполнении агента перед вступительным экзаменом, но продемонстрирую еще раз, чтобы вы понимали, что делать и к чему стремиться. Сору. Произошло ровно то, о чем в будущем скажет Луффи, если я не слишком подпорчу ему это самое будущее. Учитель, на сверхчеловеческой скорости, ударил носками о землю с десяток раз, и его тело словно толкнуло вперед. Пройдя все пытки, что устроил нам этот садист, я могу рассмотреть его движение, хоть и с большим усилием. Вот только все равно ни черта не понял. Хотя нет, он не просто бил, а скорее скакал. Нет, тоже нет. Он словно парил в нескольких сантиметрах над землей и очень быстро совершал удары. Правый, левый, правый, левый. Из-за того, что он делал движение с невероятной скоростью, создался эффект парения. В это же время он наклонил корпус вперед, как я понимаю, чтобы задать направление, и ровно на десятом ударе его тело сместилось в сторону наклона. Все равно его действие выглядит как полный бред, и после анализа, это ни на кроху не изменилось. Я чего-то не понимаю, чего-то очень важного. Все смогли рассмотреть мои движения? Спокойным тоном спросил учитель. Я в шоке, он даже не сбил дыхание. Понятно, почему я не могу его имя прочесть, этот мужик-монстр. Еще раз спрашиваю, все смогли рассмотреть мои движения? Если нет, говорите. Сейчас самое время говорить смело, техника сложная и потребует от вас месяца упорных тренировок. И после этих слов пошли неуверенные кивки. Большая часть группы оказалась неспособной рассмотреть его движение, и учителю пришлось повторять. Во второй раз он делал движение медленнее. Мой анализ подтвердился, разве что в этот раз было легче рассмотреть, как он перетекает с ноги на ногу, ударяя пол, и парением это было сложно назвать. В остальном действия и результат оказались схожи, только сдвинуло его на меньшую дистанцию. Теперь все рассмотрели, синхронно кивнула вся группа. Ну и отлично. Первым этапом изучения техники будет освоение 10 максимально быстрых и резких ударов ногой о землю. Их должно быть ровно 10, сбились, начинайте сначала, ни в коем случае не делайте больше, так вы только навредите себе и начнете обманывать ваш организм. И главное, не переусердствовать. Это не тренировка на выносливость, подгонять вас никто не будет и преодолевать свои лимиты не нужно. Устали, отдохните, вас никто не гонит. Чувствуете себя странно или плохо? Говорите, отведем к врачу. Все синхронно поежились. Упражнения вы должны выполнять только когда чувствуете себя на 100% в форме. Группа разбрелась по полигону, и начались странные тренировки. Все, как нелепые дятлы, долбили пол. Понятно, что ни у кого не получалось, но старались все. Учитель же важно расхаживал мимо нас и раздавал указания. Поразительно, как его поведение изменилось. Что это за забота? Помощь? Подсказки? Где тот садист, что хлестал нас плетью с улыбкой на лице за любой проступок? Так прошел день, второй, неделя. Через месяц я смог повторить движение учителя в ослабленной версии, но делал я это ночью у себя в комнате тайно. Это единственное место, где не было ден-ден мушей, можно позаниматься без посторонних глаз. Тренировался я ночью, днем лишь делал вид, что занимаюсь, раньше не выделялся и сейчас это делать смысла не видел, никто не гонит, давая время на развитие. И это в мире, кишащем кровожадными пиратами, надо пользоваться. Днем я выкладывался максимум в половину силы, показывая результаты, как у моих коллег. Плюс к тому, тело мое было далеко за пределом человеческих стандартов, так что без сна на данный момент я могу обходиться 3-4 дня, если усердно заниматься, 2, а на восстановление мне хватает 4-5 часов сна. Что еще делать в остальное время? Вот и тренировался сам. Прошло больше полугода, когда мои коллеги смогли добраться до моего месячного результата. Я к тому времени в 2 попытках из 3 могу повторить первую демонстрацию учителя. Единственное, что меня напрягает, отсутствие результата. Да, я могу так быстро долбить пол ногами, что со стороны кажется, будто я парю и что, могу себя назвать профессиональным дятлом, смысл же бы в том, чтобы технике научиться, а не на дерево жить переехать. Кха. Парень, занимающийся недалеко от меня, во время очередной попытки, вдруг закашлял кровью, упал на колени, из всех его щелей потекла кровь, и он упал на пол. «Помогите!» – просипел он в сторону учителя и перестал шевелиться. «Началось!» – вздохнул помощник учителя, подошел к парню, проверил пульс и отрицательно помотал головой. «Идиоты!» – заревел яростно учитель. «Похоже, мы за время обучения так и не избавились от идиотов. Я вам что сказал, кретины? Если вы почувствуете любые странности в теле, немедленно говорить мне, кто из вас это чувствует? Живо подняли руки или хотите сдохнуть, как и он?» Вверх потянулись трясущиеся руки. Учитель был в ярости, я бы тоже на их месте боялся. Вот только, хорошо, что я не попадаю в список разгневавших учителя, но проблема в том, что я ничего не чувствую, а должен был. Что-то делаю не так, я ведь далеко впереди. Примерно треть оказалась в списке тихушников. Туда же попала и моя соседка, которая окинула меня странным взглядом, и все. За все время она так не проронила ни слова. Рана ее, понятное дело, зажила, и от повязки она избавилась, оставив только небольшой шмат ткани. Даже шрама не осталось. Ей идет всем 50 плетей. Остальным продолжать заниматься, а ты проследи. Повернулся он ко второму помощнику. Первый унес тело парня, чтобы каждый из них под твоим присмотром выполнил минимум 10 повторений. Если нам кто-то соврал, сам же себя и похоронит, если же не соврал, то скорее всего тоже ощутит изменения. Они уже полгода в этом помещении занимаются, энергия должна начать пробуждаться. Помощник учителя принялся за задание, а среди неподнявших руки нашлось еще с десяток человек, которые все же что-то ощущали, и получили двойное наказание за двойное нарушение указаний. Но учитель просто полыхал огнем, даже за своим ружьем сходил, которое мы уже год не видели, но, слава богу, до конца дня им не воспользовался. Задание, как и все, выполнил безрезультатно, и теперь я понимаю, в чем причина. Слова учителя выбили из меня весь дух. Гнетущая обстановка в этом полигоне не просто так, А я дурак здесь и не тренировался толком. Остаток дня выкладывался как никогда, но использовал только второй вариант исполнения техники. Его освоили уже все, и ко мне привлечь внимание не должно. Учителя за это время привлек только один ученик, точнее ученица, моя соседка. Пусть он и старался не подавать вида, но я то и дело ловил его взгляд на ней. Видимо, соседка стала его любимицей. Сходил на ужин с соседкой, проводил ее до комнаты, а сам вернулся на полигон. Спать я не хочу, прошлой ночью как раз спал. Полигоны на ночь не закрывают, это я проверил еще на первом году здесь, а камеры сейчас меня не волнуют. Да и кому будет дело до слабака, который отстает от основной группы? До завтрака, без передышек, работал дятлом без результата. В комнату вернулся чуть раньше, чтобы умыться и сменить одежду. В компании приятной особы пошел на завтрак, а на тренировочном полигоне нас уже ждал учитель с помощниками и доска из учебного класса. Сегодняшнее занятие начнется с небольшой лекции о том, что собой представляют техники, которые вы будете изучать, и что происходит с вашими телами. Сразу поясню, то, что вы начали чувствовать, это нормально и даже хорошо. Вы добрались до финальной стадии обучения техникам ракушики. Развернул он доску, там был нарисован силуэт человеческого тела, через которое... Во всех направлениях проходили разноцветные линии. Они распространялись как по всему телу, так и за его пределы. Различие было лишь в том, что в теле они текли абсолютно хаотично, а снаружи только кругами. Все, что не входит в контур, на данном этапе обучения вас не касается. Если в будущем кто-то из вас посмотрел именно на мою соседку при этих словах, станет одним из элитных агентов ЦП, вы вернетесь к этой схеме. Сейчас же туда даже не смотрите. Вы ощущаете вот это, указал он на линии внутри корпуса, энергию, текущую во всех живых существах, или как ее называет мой учитель, энергия жизни. Энергия жизни – это не та самая энергия, которая у меня есть в статах. Совпадение, хотя нет, системе же виднее, что это за энергия, ее же создали боги. Эта энергия, если по-простому, является эссенцией вашей жизни. Начнем с того, что ее источник располагается. В итоге рассказ учителя превратился в четырехчасовую лекцию, с кучей бессмысленной информации. Пришлось вычленять полезное. Первой важной, подтвердившей мою ошибку, была информация о полигоне, который оказался творением некоего фруктовика, способного менять саму реальность. Не уверен, но это может быть кто-то из прошлых владельцев фрукта Трафальгара Ло, Апеапеноми. Только разве эффект фрукта не спадает после гибели владельца? Тогда непонятно, как может работать операция вечной молодости. Ладно, сейчас это не самая важная деталь, потом разберемся. Со слов учителя, заниматься мы могли где угодно, но с нашим талантом к этим техникам ушел бы не один десяток лет на освоение. Но, благодаря свойствам этой комнаты, процесс значительно ускоряется. Кстати, фрукт Ло один из тех, из-за которых я бы плюнул на невозможность плавать. Хотя, надо быть тем еще кретином, отказываясь от способности плавать в мире, который состоит из океанов. Дальше учитель рассказывал о том, что эта энергия струится через каждую клеточку нашего тела, концентрируется в груди, отвечает за продолжительность жизни и иммунитет. Если я правильно помню, Луффи и Зоро как-то утверждали, что ни разу в жизни не болели. Похоже, у них эта энергия в избытке. К тому же Луффи смог овладеть техникой Сору всего лишь один раз ее увидев. Теперь я понимаю, чему удивлялся Бруно с ним в бою, сколько лет и трудов нам приходится положить для того же результата, а у меня еще и система есть. Титул главного героя тот еще чит, но не думаю, что с ним будет сложно разобраться, с его-то умом, бросить кусок мяса над водой, он и потонет в прыжке за ним. Затем учитель пояснил, чем мы занимались последние полгода, а занимались мы. Да-да-да-дам, самоубиванием, без шуток. Учитель, конечно же, сказал не именно это, но смысл был именно такой, дестабилизировать поток жизненной энергии до такой степени, чтобы мы могли его ощущать и даже провоцировать некоторые эффекты, используя крохи этой энергии. Эти эффекты и называются техники ракушики. Сору, 10 мгновенных ударов ногами о землю создают внутри тела, с разных его сторон, две волны. При их столкновении в центре тела, конечно же, если техника применена правильно, происходит сильный выброс энергии, который толкает тело в направлении, заданное корпусом. На выполнение техники идет не более 1-2% энергии, и чтобы знать, сколько использовать, для нужного результата, нужно ощущать эту энергию. Иначе финал будет трагичным, начиная с повреждения внутренних органов и до разделения тела на две части. Для использования техники безопасно, нужно ощущать энергию, чему нас и учили раньше. Вопрос, насколько мы уже этими тренировками сократили свою жизнь, учитель про это промолчал, а спрашивать я не рискнул. Учитель строго-настрого запретила пытаться взять поток жизненной энергии под контроль. Чтобы ее ощутить, потребовались годы тренировок, сверхчеловеческая сила и полгода попыток, что уж говорить о времени, которое потребуется на обучение ею управлять. К тому же это не какая-нибудь игрушка, а именно наша жизнь. Попытки могут очень легко ее оборвать. Ну и мы не то чтобы сверхлюди. В пищевой цепочке мы добрались разве что до начала Grand Line с оговорками. Опять же, из того, что помню я, в ВП будут два персонажа, которые не только овладели техниками ракушики, но и научились управлять этой энергией. Роб Лучче и Кумадари. Первый уменьшал свой размер для увеличения скорости. Второй мог усвоить съеденную пищу за миг и управлял волосами как своими конечностями. Получается, и Луффи это умеет, он же тоже поглощал еду вмиг и не раз. Какой же он абсурдно читерный персонаж. И как же без речи в конце рассказа, закончившейся очередным сообщением в логе, которые я уже просто пропускаю. Слишком часто они всплывают. Воздействие на разум нейтрализовано. Вроде это все, что было из интересного, ну или я прослушал. После лекции нас отправили тренироваться дальше. Те, кто ощутил энергию, занимались с учителем, делая по 2-4 скачка, пытаясь вызвать тот самый эффект толчка, остальные работали по старой программе. Не обращая внимания на творящееся вокруг, я продолжил тренироваться и днем, и ночью на полигоне. Через неделю из ничего не ощутивших осталось только пятеро, кроме меня, и косые взгляды учителя в нашу сторону намекали на что-то неприятное. Сегодня после ужина я решил плюнуть на осторожность. Дело уже не в привлечении внимания, а в выживании. Боюсь, нас со дня на день забракуют и отправят к врачу. Поэтому я решил использовать первый показанный вариант учителя. Если выкладываться на полную, эффект должен быть лучше, ведь так, добравшись до полигона, высмотрел место, где в теории меня могли не видеть ден-ден муши, ну или хотя бы не видеть моих ног, и понеслась. Примерно через час, случилось, кха, все тело пробил приступ нестерпимой боли, от которой я упал на колени, а изо рта вылетел сгусток крови. Критическое повреждение. Применение защитных протоколов проведено успешно. Установлено временное ограничение. ОС. 1 из 1348. Только что я чуть себя не угробил. Твою мать. Стоп. Что-то изменилось. Я ощущаю, как она движется по моему телу. Словно тебя обливают со всех сторон теплой водой. Только изнутри. Открыт новый навык. Управление жизненной энергией. Способность ощущать и управлять энергией физического тела, уровень 1, энергия жизни, 2041 из 2722, цель, В, доступна для использования 60%, получилось, подскочил на месте, уже позабыв, что чуть не откинул ласты пару секунд назад, и тело быстро об этом напомнило сильной болью, ух, осел на месте, увидел кровавое пятно, следы лучше прибрать, задней частью кофты вытер кровавую лужу, а руку протер о спину майки. Пятна крови на спине не вызовут лишних вопросов, мы частенько получаем плетей от учителя, а камеры, может, никто и не проверяет ночью. Часы на стене показали 3 ночи. Из-за новых ощущений и навыка, хоть я был на волосок от смерти, отдыхать или спать совсем не хотелось, потому я решил попытаться понять эту силу и сел помедитировать. Насколько это приятно, трогать эти потоки, по понятным причинам, я не стал, но даже их ощущение приносило невероятное спокойствие и удовлетворенность. Будто я могу все, что только пожелаю. Управление жизненной энергией, уровень 2. Так просто, ИОС начали расти удивительно быстро. Уже больше сотни набежало. Нужно пробовать еще. Расслабляемся и... Эй, просыпайся уже. Хша-а. Плечо обожгла сильная боль. Спать нужно в своей комнате, а не на полигоне. Открыв глаза, увидел лицо учителя, что было прямо передо мной. Что ты делаешь, ученик? Медитирую. Единственное, что пришло мне в голову. Не говорить же, что я вырубился. Как это вышло? Сна же не в одном глазу. А ох, ну что за идиот. Неудивительно, что ты до сих пор ничего не ощутил. Медитирует он. Передразнил учитель. Я для кого все объяснял? Тупица. Каждому из вас необходимо вывести тело из равновесия, а ты делаешь ровно противоположное. 10 плетей за тупость, и больше никаких медитаций. Помощник повел меня в сторону от остальных выполнять указания. Эти 10 плетей меня скорее повеселили, чем боль принесли. Ну и следы крови теперь точно никого не насторожат. А в логе красовалось новое сообщение, точнее 2. Воздействие на разум нейтрализовано. Управление жизненной энергией, уровень 3. Ведь я не просто ощутил эту энергию, а могу ею управлять. Если система не врет, а чего ей врать? Из-за проведенных лет в этом бункере у меня уже паранойя развилась, и плевать. Мне сейчас интереснее, что будет, если я попробую применять техники ракушки. Глава 8. Выпускной. Саутблю. Секретный остров ночных охотников. 5 лет спустя. На берегу острова стояли трое мужчин, один с длинными седыми волосами и такой же длинной седой бородкой. Двое, стоящих чуть позади, были брюнетами с короткими стрижками. Вместе они наблюдали, как, замедляя ход, к ним подплывает корабль со знаком мирового правительства. Корабль подошел к острову левым бортом и на землю упал трап. По трапу на остров выбежала группа мужчин в черных костюмах с ружьями наперевес. И, как по команде, все они выстроились в 2 шеренги у трапа. Следом на трап ступил высокий мужчина-блондин, на лице которого красовалась светлая, аккуратно выбритая бородкой тонкие усы. На мужчине был одет черный костюм и распахнутая белая рубашка. За мужчиной следовали 2, оба одеты в белые костюмы. У того, что пониже, на плечах висело белое пальто, на голове красовалась белая шляпа-котелок, а на груди висела светло-желто-золотая наградная лента. Мужчина повыше носил вертикально полосатую красно-белую шляпу и белый халат с оборками. У обоих на лицах были одеты маски. «Учитель», — поклонился мужчина, как и его 2 помощника, что стояли все это время на острове, подходящей троице, сколько лет прошло с нашей последней встречи. И правда, давненько я не бывал на этом острове, — осмотрелся блондин. «Как идут дела? Как подрастающее поколение агентов ЦП? Раз ты осмелился меня пригласить, значит случилось что-то неординарное? Простите за мою нескромность, учитель». Расплылась улыбка на все еще склоненном к земле лице мужчины с длинными волосами. «Но мне удалось создать идеального агента». От этих слов у блондина дернулся глаз, но вслух он сказал лишь: «Веди, прошу за мной». «Сколько уже лет прошло с того дня, как я получил навык управления энергией жизни? Уже и не помню. Благодаря постоянным медитациям, полностью сбился с подсчета дней. За прошедшее время я подрос, в плечах прибавил, да и выгляжу уже совсем не как ребенок. И утренний стояк постоянно напоминает, что я уже совсем не ребенок и пора заниматься взрослыми делами со взрослыми тетями. Вот только здравый смысл сильнее. Не в этом же гадюшнике мне заниматься 2-й по важности задачей, поставленной в этом мире. Хотя, чего кривить душой, моя соседка та еще секс-бомба. Последние годы я только и занимался медитацией. Во-первых, это помогает сдерживать монстра. Без них я бы уже давно попытал удачу с соседкой, которая так и держится рядом со мной. Хоть в комплексе из учеников осталось только 2, я и она. Вчера главарь силачей пошел на выпускной экзамен. На удивление, он даже пожал мне и моей соседке руку перед уходом. Может, поумнел с годами. Уверен, мы еще встретимся. Каким бы говнюком он ни был, силу его отрицать не получится. Он точно сдал. Во-вторых, медитация сильно помогает с развитием моего навыка контроля энергии жизни. Техники ракушики я освоил уже давно. Сейчас же, развивая навык, я развиваю мощь этих техник. Как я узнал позднее, с открытием этого навыка я и освоил все техники ракушики. Если не углубляться в дебри, которые нам вливал в уши учитель, ракушики – это побочные эффекты от влияния на энергию жизни с помощью физических действий, а управление энергией жизни стоит на ступень выше. Это легко можно объяснить на примере Сору. Чтобы человеку без системы использовать эту технику, нужно бить ногами о пол, хотя это и с руками работает. Главное делать настолько быстрые движения, чтобы они были последовательными, но тело ощущало их как синхронные. Затем нужно крепкое тело, чтобы выдерживать изменения потока жизненной энергии. И нужен идеальный контроль, чтобы задействовать именно столько энергии, чтобы получить желаемый эффект без вреда организму. Все, что требуется от меня, владеющего навыком, пожелать, чтобы в 2 противоположных точках моего тела произошли такие же всплески и, когда они встретятся, я перемещусь. Выяснил, почему в исполнении техники используются именно ноги. Ответ довольно прост: так техника ведет себя стабильнее, ведь корпус выступает как выпускающая и направляющая часть. Если же использовать руки, что взрыв произойдет в груди и как тогда его направить, головой, она слишком маленькая, и вес не тот, и мозг жалко, выходит, ногами, тогда обе ноги в нужное направление надо выставить, а это жуть как сложно и без техники, решил не изобретать велосипед, а пользоваться уже придуманными до меня техниками. Другие техники работают точно так же. Гиппа или как ее будет называть Санджи, небесная походка, выполняется как Сору, только направление выхлопа идет вниз, чтобы нивелировать силу гравитации. Техника оказалась даже проще Сору и, если я правильно помню, в аниме было видно, как Лучичи использует эту технику, резко дергая ногами, будто ударяя в воздух. Самая же простая, на мой взгляд, техника из Ракушики, Ранкяку. Серьезно не понимаю, почему она вообще называется техникой и находится в этом списке. Это не техника, а банальный взмах рукой или ногой, да хоть прибором между ног. Со сверхчеловеческой силой этот взмах создает порыв ветра с режущим эффектом. Стань сверхсильным, техника в подарок. Камия представляет собой схожую с Сору функциональность. Идея техники в том, чтобы создать такие же взрывы энергии, как в Сору, только раз в 10 меньше и очень много, по всему телу. Тогда в нем происходит мини-резонанс, который уменьшает вес тела, и оно становится легким, словно бумага. Если в таком состоянии наносить по телу удары, они сами его же и сдвигают создаваемыми порывами ветра. Конечно, и самому намного легче уклоняться в таком состоянии. У этой техники есть очевидный минус: если удар достаточно быстрый, в мире ВП монстров хватает, то техника мало того, что не работает, так еще и урон будет в разы больше из-за состояния тела. Если использовать больше энергии, усиливая технику, пойдут внутренние повреждения органов. Техника хороша против слабых оппонентов, не более. Кстати, этот дефект был заметен еще в бою Лучичи против Луффи. Ведь если бы эта техника работала всегда, Лучичи бы не получил ни одного удара, а Луффи ни разу бы не попал по агенту ЦП-9. Чтобы использовать технику без системы, нужно биться в конвульсиях, как паралитик, всем телом. Благо, эта техника выполняется за секунду, и оппонент просто не успеет увидеть нелепой картины. Дальше идет, на мой взгляд, самая сложная техника – тыткой. Если не считать ракуаган, который представляет собой смесь Сору и тыткая. Тыткой без системы выполняется скачками из стороны в сторону. Вроде бы просто, как и долбить ногами землю, но нет. Скачки должны быть настолько маленькими, что со стороны может казаться, что ты вообще не двигаешься. Чем меньше дистанция от позиции отталкивания до позиции приземления ног, тем будет мощнее эффект техники. Скорость совершения прыжков, по тому же принципу, чем быстрее, тем мощнее. Третьим фактором техники является время ее применения. Чем дольше скакать, тем дольше будет держаться броня. Но опять же, не стоит перебарщивать, можно и себя угробить. Со стороны потоков энергии, техника выглядит как смещение части ее частиц в одной плоскости, по диагонали или по вертикали, неважно. Когда частица энергии жизни колеблется, тело приобретает эту самую прочность. Шиган – это тыкай на область пальца. Перед выбрасыванием руки вперед, необходимо совершить несколько резких мерцаний из стороны в сторону. Ракуаган – секретная техника ракушики, как уже говорил, сочетание сору и тыкая. Это единственная техника, о которой учитель нам ничего не рассказывал, но я, экспериментальным путем, смог ее воссоздать. Помогло увиденное из прошлой жизни. Сделать ее может или непревзойденный мастер ракушики, или такой, как я, способный управлять жизненной энергией. Как ее воссоздать мастеру ракушики, я не знаю, да и не пытался это сделать. С моей стороны это выглядит как обращение тела в сталь, с помощью тыкай, и, между двумя кулаками, создание импульса сору. Кулаки выступают как направляющие, а из-за эффекта тыкай, вся сила столкновения энергии выходит наружу в виде мощнейшей энергетической волны. Ужасающая техника как для врага, так и для пользователя. Если с врагом все понятно, то для пользователя это траты жизненной энергии. Удар по своей сути состоит из нее. Ты буквально бьешь врага своей жизненной энергией, и это никак не исправить, даже став в разы сильнее. Для окончания обучения учитель нам поставил планку в 3 техники. Демонстрируешь любые 3 техники, получаешь статус агента ЦП и покидаешь это место. Я решил остаться, насколько это было возможно. Место столько лет было безопасным. Кормили нас определенно мясом животных Grand Line, где ужасающий климат сделал их в разы сильнее, а их тела в разы энергонасыщеннее. Их мясо, наряду с тренировками, и сделала из обычных людей монстров. Так зачем от всего этого отказываться? Когда я таки пробудил энергию, остальных пятерых неудачников учитель отправил к врачу на осмотр. Понятное дело, больше мы их не видели. Дальше шли тренировки, которые, в первый же месяц, из 70 человек в живых оставили только 20. Но эти 20 должны были пройти экзамен. Думаю, я еще их увижу. Сегодня же на экзамен иду я и моя соседка. Ну, или она не идет. Она мне так ничего не сказала. Даже не кивнула, когда я предложил ей идти вместе со мной. Сейчас же я стоял на полигоне и ожидал экзамена. Учитель сказал, что мой экзамен будет проходить здесь. И, пока ждал, в дверях показалась она. «Ао, ты все-таки решилась пойти на выпускной со мной?» Учитель не говорил, как скоро начнется экзамен. Так я и не избавился от привычки говорить с ней как с обычным человеком, хоть она мне так ни разу и не ответила. Бах, дверь на полигон с грохотом закрылась, а свет в помещении стал намного ярче, и я смог рассмотреть изменения, что произошли с соседкой. «Чего? Зачем ты нацепила эти повязки?» Причем на оба глаза, за ее спиной рассмотрел две рукояти от мечей. Одна была здоровая, словно от двуручного палаша, вторая тонкая, с белыми переплетениями, словно от японской катаны. «Оружие тебе зачем? Нас ведь никогда не учили им пользоваться. На экзамене нужно только продемонстрировать техники ракушики. Где она вообще их взяла? Как же я тебя ненавижу!» — прорычала девушка. «Что, а ты умеешь говорить?» «Конечно, я умею говорить, идиот. Твой экзамен – бой против меня». «Нет, подожди». От полученной информации я совсем растерялся, мысли в голове летели роем, пытаясь осознать происходящее. «Зачем нам драться? Ты думал, никто не узнает, на кого ты работаешь? Думал, что пиратам удастся обмануть правосудие? Никогда такому не бывать». «Какой пират?» Голос мой сорвался на крик. «Что ты несешь? Больше нет смысла притворяться. 63-й сын семьи Шарлотта. Шарлотта Максим. Это бред. Моих родителей убили пираты. Меня спасли агенты». Ляпнул я, не подумав, и все детство я провел в приюте. «Да, легенда у тебя хорошая. Только жаль настоящего Максима. Ты убил его, когда пробрался на корабль правительства. На нем тебя и привезли сюда. Но ненавижу я тебя не из-за этого. Ты всегда вел себя высокомерно». «А, в смысле?» «Никогда не занимался всерьез. Учитель этого не видел. Но я была рядом и видела, как ты халтуришь, как ты оказался отстающим, хоть и имел талант. Останется только один. Других мне пришлось убить, чтобы закончить обучение, но их я уважала. Каждый из них шел путем правосудия, был готов стать ночным кошмаром для пиратов, а ты – ничтожество. Ты не заслуживаешь быть здесь». «Сору, Шиган, КХРРР, ААА, то же время, комната наблюдения». Пересмотрев записи обучения, тренировок и спаррингов, двое мужчин, оставив своих помощников за дверью, добрались до наблюдательного пункта, где, по обещанию начальника этого корпуса, произойдет демонстрация всего, что было в бумагах. «Ее зовут Нири», — пояснил седой мужчина с бородкой. «Попала сюда ничем не примечательным ребенком. За годы тренировок, как было отражено в документах, преобразилась в идеального агента на службе правосудия». «С парнем что?» — спросил высокий блондин. «Точно пират?» «Да», — передвинул по столу папку седой мужчина. «Мы провели детальное расследование и смогли отыскать останки настоящего Максима». «Хаем», — почесал бороду блондин, рассматривая седовласого, открыл папку, пролистал, не вчитываясь, и отбросил в сторону. «Что-то не так, учитель». Седовласый начал нервничать, сердце забилось быстрее, а на лбу проступили капельки пота. «Эх-эх», — тяжело вздохнул блондин, еще раз посмотрел на экран и перевел взгляд на своего ученика. «Как же ты меня разочаровал!» «Что, о?» Блондин открыл дверь и впустил в помещение сопровождающих. «Помощников устранить, начальника задержать». Оба агента мгновенно исчезли со своих позиций. Тот, что был выше, появился за спиной первого помощника, одним быстрым движением свернул тому шею и опять исчез. Тот, что был ниже, появился за спиной седовласого, заломил руку и уложил лицом в пол. Седовласый даже не пытался сопротивляться, взгляд его опустел, тело утратило всю силу. В это же время тело второго помощника завалилось на пол, а в его лбу была заметна небольшая дыра величиной с палец. «Почему?» — еле выдавил из себя седовласый. «Начнем с того, что ты угробил столь перспективную группу молодняка, когда для выпуска стало необходимо владение тремя техниками ракушики. всегда было ограничение в одну технику, и я не помню, чтобы давал другие распоряжения. У тебя должно было быть по меньшей мере 10 выпускников, а ты показал мне только одну». Блондин достал сигарету, сел в кресло и закурил. «И я закрыл бы на это глаза, если бы она того стоила. Ты облажался и как начальник отделения, и как учитель. Покажи ты мне парня, и все было бы по-другому», — указал блондин на экран. А в этот самый момент девушка бросилась в атаку и сломала палец при ударе в грудь парня. С хрустом он вывернулся в неестественном положении, а девушка не смогла сдержать крика боли. «Ты это видел?» — улыбнулся блондин и выпустил облако дыма. Парнишка не просто использовал тыкой, а развил эту технику до уровня инстинктов. На такое способны не все агенты ЦП-9, а ты его забраковал, и другие техники для него не стали проблемой. Видел бы ты, что он вытворяет у себя в комнате. В это время седой мужчина шокированно вытаращил глаза. «Чему ты удивляешься? Это ведь наш комплекс, где воспитываются агенты, которые будут работать на нас. Мы обязаны за ними следить. Сигнал от всех ден-ден-муши, что используются в комплексе, дублируется к нам, а в каждой личной комнате, внутри стен, также спрятаны ден-ден-муши». Тогда еще больший шок охватил Седовласова. «Да», — кивнул блондин, сделав очередную затяжку. «Я видел, как ты обучал эту девчонку лично, как ты передавал ей книги, учил владению оружием и зачем. Она создала эти техники, чтобы превратить свое же тело в оружие. А нет, вот это вот», — указал он на монитор, где развернулся бой. Девушка выправила сама себе палец, заляпав лицо кровью, выхватила из-за спины огромный палаш и бросилась в новую атаку. «Я пытался создать агента, который бы пополнил ряды эгиды», — взвыл мужчина с ужасом, осознавая свое положение. «Эгиды, обученная непонятно чему, плетущая интриги, убивающая своих, вся ее верность держится только на воздействии от твоего фрукта. При первом же контакте с Кайросики она станет неуправляемым монстром, и кого она пойдет убивать в первую очередь? Ты создал не агента, а идеального пирата, сильного, хитрого и расчетливого. Если она узнает, что стала объектом экспериментов, ее нельзя выпускать в мир». Блондин затушил бычок и кивнул, следом раздался хруст ломающейся шеи, и Седовласый умер. «Очень жаль терять твой фрукт, Кобу-Кобу Нуми, но другого пути нет. Твои эксперименты чуть не уничтожили мое детище, нанеся нам непоправимый ущерб». Блондин подошел к монитору наблюдения и оценил ситуацию. Девушка все еще размахивала палашом, а парень только уклонялся, пытаясь что-то говорить. «Что делать с ними?» — подошел к блондину один из его помощников. «Девчонку устранить. Парня терять жалко, такой талант. Мы могли бы взять его к себе обучить». Подошел второй помощник, что мгновение назад лишил Седовласова жизни. «Через 5 лет, с его талантом, он бы стоял наровне с нами. Нет, дальше держать его в заперти неправильно, но и для агента его характер не подходит. Парень вырос одиночкой, даже под влиянием фрукта никому не доверял, а сейчас эффект спадет, и это усугубится», — размышляя, почесал подбородок блондин. «Нужно его перевоспитать, но тонко», — взял он со стола ден-ден-муши и включи. «Раз-раз, микрофон работает, парень в спортивной одежде, если ты меня слышишь, кивни. Я глава этого обучающего центра агентов ЦП, и мы только недавно узнали, что здесь происходит. Мы уже разобрались с вашим так называемым учителем, который на самом деле работал на пиратов и специально вас всех изводил. Ты и сам мог наблюдать, как он вас тренировал, убивая всех подряд. А мы ведь отбирали лучших из лучших, чтобы вырастить агентами. Сейчас это не важно. Послушай, перед смертью пират успел заблокировать ваш полигон, и откроется он только после смерти одного из вас. Мы пытаемся его открыть, но безрезультатно. И самое главное, твоя соперница была заодно с учителем. Девушка, что пытается сейчас тебя убить, засланный агент пиратов, потому она и пыталась тебя обмануть. Также перед смертью пират включил откачку воздуха. За 5 минут умрет один из вас, или вы оба умрете, задохнувшись. Убей ее и выберешься на свободу. Вы точно уверены в его биографии? — выключил блондин микрофон и обратился к своим помощникам. Если его правда подослали? — Абсолютно, — кивнул один из мужчин. Калифа составила подробный отчет, а Луччи и Каку его подтвердили. Нападение на приют, куда его поместили, последние 20 лет не было. И нападение на корабль, что его сюда доставил, тоже не было. С помощью изобретения Вегапанка мы провели тест ДНК. Он точно не родственник большой мамочки. Хорошо, кивнул блондин. Если он все же ее убьет, отправим его к вам на обучение. Если же нет, я сам им займусь. Раз-раз, незнакомый голос раздался по всему полигону, когда я уклонялся от атак спятившей соседки. Микрофон работает, убей ее и выберешься на свободу. Это ложь, заорала девушка, бросаясь в очередной раз на меня. Учитель проверяет мой характер. Все, что они сказали про меня, ложь. Значит, ты пират и точка. Эвша-ша-ша-ша. Над моей головой прошел режущий воздушный серп. Она правда пытается меня убить. Постой, я тоже не пират, моих родителей убили. Может быть, они ошиблись насчет нас обоих, и когда мы выберемся отсюда, все будет нормально. Парень, ты глухой, опять раздался голос. Она пират, и ваш учитель пират. Это абсолютно точная информация. Ваш учитель уже мертв. На стене полигона появилась картинка лежащего на полу учителя, а его голова была неестественно вывернута за спину. И как только вы выберетесь, ее убьют. Если вы выберетесь. Осталось 4 минуты, немедли. Не может быть, соседка приподняла ткань и посмотрела на мертвого учителя. Нет, не может быть, это ложь. Выбросив палаш, она выхватила катану и вновь бросилась на меня, атакуя быстрее, чем раньше, но я все еще быстрее. Я пытался ее образумить, но бить точно не собирался. Очередной раз, уходя от атаки почти в упор к девушке, я заметил, как по ее, испачканному в своей же крови лицу, текли слезы, и кажется, она что-то бубнила себе под нос. Нет, этого не может быть, неужели все было ложью, я всего лишь хотела отомстить. Продолжая уклоняться, с моими характеристиками это было несложно, отметил, что дышать стало заметно тяжелее. Мне бы сейчас вход ломать, а не на нее время тратить. Других уязвимых мест я разглядеть не успел. Почему я не сделал этого раньше? Почему не подумал, что может случиться вот такая ситуация? Похоже, про воздух не врали. Значит, и остальное правда. Но почему она тогда плачет? Еще минуту мы играли в кошки-мышки. В последнюю атаку она вложила все силы и упала без сознания, а я побежал к двери. Силы сохранил и тело в боевой готовности. Я вынесу эту дверь. Ракуэган, Ракуэган, Ракуэган. В глазах начало темнеть, но это от нехватки воздуха. О жизненной энергии не особо беспокоился. Я-то ее могу увеличить со временем. Сейчас главное выжить. Выжить нам обоим. Вложил остаток сил в последнюю атаку и... Ракуэгаан. Глава 9. Сейфер Пол 1. Ля-ля-ля-ля-ля. Шла в припрыжку радостная акварелла. Ой, блин. Поскользнулась и упала. Чертовы облака. Кто их делал? ТСЦЦ. Опять попой шмякнулась. Хе-хе-хе. Если я правильно посмотрела, время в его мире идет один к одному. Один день в мире богов равен одному году в мире Максима. Ему уже больше 16. Наверное, вовсю занимается созданием своего гарема. Развратник. Странно только, что энергия от него не идет. Наверное, не тренируется совсем. Лентяй. Только по девушкам бегает. Потирая зад, девушка поднялась и услышала, как в ее направлении бежит группа стражников, грохоча тяжелыми доспехами. Не успела опомниться, как ее взяли в кольцо, и к ней подошел парень лет 20 в костюме и протянул бумагу. «Богиня Акварелла, вы задержаны по подозрению в нарушении ряда законов мира богов. Любое неповиновение будет расценено как признание вины. Нет, я. Это не я. Я не виновата. Я ничего не делала». Притопывая ножкой в негодовании, отпиралась девушка. «Вот вообще ничего не делала. Это решать не мне», — оборвал парень. «Завтра состоится судебное разбирательство, и вы сможете отстоять свою невиновность. Моя задача вас задержать и доставить в камеру ожидания. Прошу за мной, М», кивнула девушка, пытаясь сдержать наворачивающиеся слезы и пошла вслед за парнем. «Я же ничего не делала», думала про себя Аква, вспоминая события последнего месяца. «Или делала.